Ехать на край света за вулканическими кроликами, ухлопать кучу денег и вернуться на Джерси только с четырьмя самками, значит, потерпеть полный крах. Нельзя ли переписать выданное мне разрешение на Дикса, чтобы он после моего отъезда попытался все-таки добыть еще шесть тепаринго? Уж среди них-то, наверное, будут самцы. Слава богу, доктор Моралес отнесся к моей просьбе сочувственно, сказал, что отлично меня понимает, и тотчас согласился оформить разрешение на имя Дикса. Я не знал, как его благодарить. Последующие сутки были наполнены лихорадочной деятельностью. Надо было изготовить транспортные клетки для тепаринго и особую клетку для попугаев. Не только легкую, ведь им лететь на самолете, но и достаточно прочную. Ибо простую деревянную клетку наши толстоклювые могли разломать в четверть часа, а мне отнюдь не хотелось, чтобы они вырывались на волю в самолете, пересекающем Атлантику. Настал день вылета. И мы поехали на аэродром проводить Шепа и его драгоценный груз. Шеп обещал передать Кэт, чтобы она первое время после его прибытия на Джерси звонила и сообщала нам, как себя чувствует тепаринго. Опыт показал, что общаться с трестом по телефону куда проще, чем по телеграфу, ибо телеграммы доходили настолько искаженными, что приходилось тут же посылать встречный запрос, выясняя, что хотел сказать ваш корреспондент. Первый разговор с Кэт состоялся через два дня. Она сообщила, что вулканические кролики, шепы, попугаи прибыли благополучно. Кролики освоились, попугаи тоже, полный порядок. Я облегченно вздохнул. Но это не все. Теперь дело за Диксом. Сумеет ли он добыть для нас еще кроликов, и чтобы непременно был самец? Рискуя осточертеть ему своими наставлениями, я без конца твердил, чтобы он тщательно определял пол всех отловленных кроликов и чтобы больше трех самок не брал, а будут попадаться еще — выпускать, продолжая поиски до тех пор, пока не наберется четыре самца. Дикс усвоил, как кормить тепаринго, как за ними ухаживать, как снарядить их в путь, так что за эту сторону дела я не беспокоился. Зная, как он любит животных, я не сомневался, что он хорошо присмотрит за кроликами. И вот все дела завершены, мы отправились в Веракрус и сели на пароход. Кончилось путешествие, в котором было много увлекательного, но не обошлось и без огорчений. Если Дикс справится с задачей и пришлет нам самца тепаринго, можно будет считать экспедицию вполне удавшейся, а пока оставалось только надеяться на милость фортуны. Прибыв на Джерси, я чуть не в первую же минуту помчался проверять, как поживают наши тепаринго. Джилл, девушка, которая присматривала за ними, рассказала мне, что на 19-й день крольчиха произвела на свет двойню, и первые сутки все шло благополучно, а потом крольчат нашли мертвыми. Подозреваю, что причиной их гибели была небрежность мамаши. Как-никак ее поймали беременную, с горы привезли в душный город — потом на самолете доставили на Джерси. Она не успела еще как следует освоиться на новом месте, а тут надо растить двух малышей. Конечно, мы огорчились, и все же, по чести говоря, не стоило винить крольчиху. Проходили недели, а Дикса ни слова. Я посылал письмо за письмом, подгонял, подбадривал его, но он и не думал отвечать. В конце концов, я заподозрил, что, намучившись с нами во время экспедиции, он попросту махнул рукой на вулканических кроликов. И вдруг однажды утром телефонный звонок. «Мистера Даррелла вызывает Мексика. Можно соединять?» Объяснять телефонистке, как я ждал этого звонка, было нелепо. Я только выдавил из себя тусклое «да». Это был Дикс, причем слышно было так отчетливо, словно мы с ним находились в одной комнате. Он сообщил, что наконец-то ему удалось добыть еще шесть тепаринго, из них два самцы. Все шесть благополучно здравствуют у него дома и хорошо едят. Он как раз кончил мастерить транспортные клетки, вышлет мне кроликов в ближайшие 24 часа. Я записал номер рейса и все прочие данные. Да чего же здорово! Нельзя рассчитывать на удачу всякий раз, когда отправляешься в экспедицию. Но до сих пор мне удивительно везло. Похоже, и мексиканская экспедиция меня не разочарует. Закончив разговор с Диксом, я немедленно соединился с лондонским аэропортом.